Глава 9. Через какое-то время Селиван позволил нам вылезти из соломы. «Всё, барышня, туточки не страшно. Я к реке свернул, там тоже дорога имеется. Плохая, конечно, но что поделать?» Я с любопытством огляделась, рассматривая красоты, медленно проплывающие мимо. Лес тянулся сплошной линией и по ту сторону реки, и по эту. От этого великолепия замирало сердце. Макушки у елей почти касались ярко-голубого неба. Между ними виднелись осины, березы и дубы, под сенью которых покачивались изумрудные перья папоротника. Жужжали насекомые, пели птички, а ближе к воде с двух сторон расположились лужайки с сиренево-розовыми метелками кипрея. На противоположном берегу не очень широкой реки виднелись плакучие ивы, чернели камыши, в которых покрикивали черки. «Селиван, а куда мы направляемся?» — спросила я, жмуря глаза от ярких лучей солнца, пронзающих ветви деревьев, словно стрелы. «В какую сторону путь держим?» «Так куды-куды? Думать надобно. Беглые-то в южные губернии зачастую направляются. В Астраханскую, к примеру. Земли там много, но и опасно. Калмыцкая степь рядом». Мужчина почесал затылок. «Но вам в такое место нельзя. Вы же барышня. В Сибирь еще бегут». «Да ну, это ерунда, Ольга Дмитриевна. Нам нужно здесь себе место искать». Да уж, с побегом из усадьбы проблем только прибавилось. Как можно устроиться в этом мире, еще и с беглыми крепостными? «У меня тетка в Калуге живет», — подала голос Акулина. «Правда, давно не общались. Я ее только раз в жизни и видела. Матушка моя ведь за крепостного замуж пошла, из вольных. Не думаю, что она чем-то поможет нам. Я не собиралась совершать глупые поступки. Тетка вполне могла сдать нас. В городе все-таки скрыться легче, чем переезжать из губернии в губернию, привлекая к себе внимание. Здесь же наверняка есть какие-то заставы, на которых велика вероятность быть задержанными. Тем более без документов. Я несовершеннолетняя. Мои спутники тоже вызовут подозрения». «А у вас документы есть?» — поинтересовалась я, на что Селиван ответил. «Ольга Дмитриевна, да вы что ж, таких простых вещей не знаете. Крепостным хозяин выписывает прокормежный паспорт, ежели кто на заработки собрался. Пропускной документ требуется даже для ярмарки». «Крепостные могут на заработки ездить?» Для меня это было открытием, но своими вопросами я явно вызывала недоумение у Селивана. «Барышня, голубушка, крестьянин, отпущенный на заработки, оброк-то больше принесет, чем тот, который плохую землю пашет. Такие дела». «Вы не волнуйтесь. Главное, пристроимся как-нибудь. Я работу сыщу, а вы с Акулиной — мои дочери. А как по-другому? Знамо, что из барышень в дочери мужика перевернуться удовольствие невеликое, но ежели решились на побег, тут уже выбирать не досуг. Если надо, я и сама работать пойду». Проворчала я, особо не понимая кем, но главное, что меня это не пугало. «Господь с вами, барышня!» Акулина подползла ко мне поближе. «Вы работать? С ума сошли, что ли? Кем?» «Не знаю. А кем женщины работают?» Пожала я плечами. «В городе ведь легче устроиться». «Вы пойдете в прачки или прислуги?» Весело отмахнулась от меня девушка. «Глупости какие! Или же на табачную фабрику? Ой, не могу!» Но вот мне было абсолютно не смешно. Кто знает, сколько мыкаться придется. Когда солнышко стало ощутимо припекать, Селиван съехал в низину за невысокий холм и сказал: «Отдохнуть надобно, пообедать, чем Бог послал». «Сейчас, сейчас!» — Акулина засуетилась у своего узла. «Я тут кое-что собрала». «Да и я ушами не хлопал», — засмеялся мужчина. Он порылся в соломе и достал корзину, накрытую льняным полотенцем. В погреб заглянул, чего уж тут. Мы уселись на расстеленный им тулуп у телеги, наслаждаясь прохладой, идущей от реки. Акулина порезала большим ножом сало, луковицу, небольшой каравай ржаного хлеба. Почистила вареные яйца и поставила в центр котелок с холодной кашей. «Я подумал, нам она вкуснее покажется», — подмигнул Селиван. «И котелок пригодится». И действительно, эта незатейливая еда показалась мне самым вкусным из того, что ела в жизни. Да и вообще на природе поедается все в больших количествах и с заразительным удовольствием. Запив обед яблочным квасом, мы с Акулиной легли подремать в телегу, а Селиван устроился на тулупе. Над нами тихо шелестела листва, рядом плескалась река, и вскоре из-под телеги раздался храп. Акулина тоже засопела, положив ладошки под щеку, а я все думала, глядя в чистое небо. Работы я не боялась, но вот с документами могли быть проблемы. А еще меня мог кто-нибудь узнать, ведь все-таки Оленька происходила из хорошей семьи. Из размышлений меня вывело тоненькое хныканье. Это еще что такое? Я приподнялась на локтях и прислушалась. Может, птичка какая? Нет, звуки, которые я слышала, явно издавала не птица и не животное. Да это ведь ребенок. Сначала мне стало страшно. А что, если нас увидят? Может, стоит разбудить Акулину и Селивана и уезжать? Или все же посмотреть? Я спрыгнула с телеги, снова прислушалась, после чего пошла вокруг холма. Хныканье прекратилось. Когда перед моими глазами показалась часть перевернутой коляски, я резко остановилась, а потом быстро пошла к ней. Да здесь произошла целая катастрофа. Коляска лежала на боку. Рядом тяжело дышала одна лошадь, а вторая вообще не подавала признаков жизни. Где же люди? Где ребенок? С гулко бьющимся сердцем я бросилась к месту аварии, переступая через перевернутые сундуки. Вещи, выпавшие из них разноцветными пятнами, лежали на траве и висели на ветвях кустов, росших на холме. Первого я увидела мужчину. Видимо, это был возница. Явно мертвый. Это я поняла сразу по неестественно вывернутой шее. После чего мое внимание привлекли ноги в чулках, торчащие из-за коляски. На одной из них была надета темная туфля на каблуке. Женщина. Я подошла ближе, надеясь, что она жива, но, увы, лицо бедняжки заливала кровь из большой раны на лбу. Где же малыш? Ребенка я обнаружила в кустах. На первый взгляд с ним все было в порядке. Малыша прижимала к себе полная женщина, одетая в простое платье. Ее толстая коса зацепилась за ветви, отчего голова почти висела над землей. Я подошла ближе, моля Бога, чтобы хоть ребенок оказался жив, и попыталась забрать его из спасительных объятий няньки, кормилицы. Женщина вдруг застонала и, схватив меня за руку, уставилась угрожающим взглядом. «Тише, тише, я хочу вам помочь!» Я погладила ее по руке. «Не бойтесь меня!» Женщина отпустила мою руку и посмотрела на ребенка. Малыш снова захныкал, после чего на ее лице промелькнуло такое облегчение, что стало понятно, она его очень любит. Я полезла выше, отцепила косу бедняжки от ветвей, представляя, как ей тяжело было держать голову в таком положении. «Спасибо вам, спасибо». Она попыталась сесть, но, вскрикнув, рухнула назад. «Ох, нога, нога!» «Разрешите, я посмотрю». Я приподняла ее юбку. «Да тут перелом большой берцовый». Правая нога женщины опухла, посинела, по ней разбежалась сетка кровоподтёков. «Горе мне, горе!» Завыла она, а следом громко заплакал ребенок. «Ой, как быть-то теперь? Где хозяйка моя? Где хозяйка моя, Елена Федоровна?» «Умерла она», — сказала я, испуганно оглядываясь по сторонам. «Этот кипиш был совсем ни к чему. И извозчик ваш умер». «А-а-а!» Еще громче запричитала женщина, глядя на ребенка. «Сиротка ты моя, сиротка!» «Тише, пожалуйста!» — рявкнула я. «Или вы хотите, чтобы сюда плохие люди пришли?» Что я еще могла сказать, чтобы она заткнулась? Это подействовало. Она захлопнула рот и испуганно посмотрела на меня. «Тут шайки, что ли, водятся? А вы кто?» «Где их только не водится». Я присела рядом с ней и сказала. «Потом узнаешь, кто я. Лежи, не шевелись. Сейчас я помощь приведу». Пока я шла обратно к телеге, думала о том, как помочь. Для начала нужно наложить шину, потом оттащить женщину к телеге. Еще и ребенок. Единственным выходом было оставить их в ближайшем населенном пункте, а там пусть шлет весточку близким ребенка. Есть же у погибшей матери какие-то родственники.